Глава 42. Вадим. Я зевнул, сладко потянулся и только потом открыл глаза. За окном вечерело. Похоже, день распогодился. В холодном небе висело багряное марево. Красиво. Хорошо. Давно мне не было так спокойно и легко. Я дома, Катя привычно свернулась клубочком, прижимаясь к моему боку. Не скрою. Полегчало и физически, член колом стоял с нашей последней близости. Причем неважно, рядом Катя или нет, вижу наяву или снится. Я с юности в сперме не просыпался и не дрочил, как безумный. Только яйца все равно звенели от тяжести, сколько не спускал в кулак. Только одиноким волком выть оставалось. Но Катя сжалилась, сама попросила взять ее, и я дорвался. Губами, руками, телами. Входил в нее и в голове выстреливало, какой яркий салют променял на дешевую хлопушку. Мальвина специально под меня создана. Оживаю я с ней, силой наполняюсь. Оргазмом захлебывается не только мое тело, я даже в голове кончаю. А я скроен под нее, рассекаю упругую мягкую теплоту, и тает она. Соком истекает, как спелый персик. На мгновение мне показалось, что в моей жизни все отлично, что я счастливый муж и отец, что не было предательской страсти, развода, скитаний в поисках потерянной души. Я забыл, как хорошо внутри, когда ничего не гложет, не сосет под ложечкой, не выедает сердце. Но мое спокойствие рассеялось вместе с улетевшей сонной негой. Я осторожно, с величайшей нежностью провел кончиками пальцев по гладкой линии спины, чтобы Мальвину свою ненаруком не разбудить. Так прекрасно во сне. Мягкие зацелованные губы, веер жгучих ресниц, легкий румянец. Нереальная женщина, высшее существо. Но она проснется, откроет глаза свои бархатные, и взгляд ее не будет ласковым. Меня обвинит во всем, и права будет. Пришел нежданно-негаданно, драку устроил, ее распаленную страстью к другому мужчине совратил. Эх, виновен по всем статьям. И не жалею, в любви и на войне все средства хороши. Это моя женщина, и я хочу вернуть ее. Уступать Барсову хрен, моя Мальвина, и я ее. Не выгнала ведь, позволила любить себя, сама попросила. Целибат мой пошел по известному месту. Я ухватил край одеяла, упавшего на пол, и подтянул, укрывая Катю, а сам поднялся. Джинсы надел и на подоконник забрался. М-да, карниз вырвало с мясом, но воздушную вуаль я нанизал на крючки. Торшеру в виде зонта пришла окончательная пиз... конец, в общем. Нежный будуар превратился в поле боя. Я полностью оделся, на телефон посмотрел. Мне за дочкой ехать нужно. У меня, конечно, уважительная причина для такого внушительного опоздания, но в подробности лучше не вдаваться. Катю будить не стал, только на уцелевший прикроватный столик письмо положил. Пусть прочитает... потом судит. Я не смог сдержать улыбки, когда наступил на какой-то пузырек, и он с громким, мне лично показалось оглушительным скрипом, треснул, а Катя даже не шелохнулась. Устала девочка, умоталась. Входную дверь захлопнул максимально тихо и ключи свои достал. Я не знал, поменяла ли она замки, но попытка ведь не пытка. Вставил ключ в скважину, подошел. То, что Катя не боялась меня, верила, что не буду донимать, угрожать, приходить как к себе домой, было добрым знаком. Значит, не считала меня совсем уж конченным. Это приятно. Вышел на улицу, куртку застегнул, машину глазами нашел. Похоже, не только свою. Рядом с моим внедорожником соседствовал черный рейндж-ровер, за рулем которого небезызвестный Барсов. Не удивлен, да и вовремя руки очень чешутся. «Надеюсь, ты не обоссал мне колеса, бросил сходу, когда он вылез, меня заметив. «Я ради таких мелочей член не достаю», — усмехнулся Барсов. «Ах, член! Точно! За мою женщину!» Я стремительно выбросил кулак и зарядил ему под дых. Максимка даже блок не успел выставить. Неужели сдавать начал? «Фак, блять!» — выругался он, согнувшись. Отдышался и на меня с усмешкой взглянул. «Может, мне засудить тебя, Полонский?» «Джентльмен бокса стал сыкливым лондонским дэнди?» Я демонстративно головой покачал. «Разочарован?» «Я просто так не дерусь, дым. Ставки?» Он кивнул. «Ну что же, есть условия, которые хотел бы продавить, даже два. Откати, отвали, и ваш с ней договор об инвестировании переходит мне на разумных условиях». «Ничего себе!» – задумчиво хмыкнул Барсов. «Очковая кубра напала. Жим-жим!» – подначивал я. «Хорошо», – резко бросил. «Моя ставка. Ты отстаёшь от Кэти и заключаешь с The Firm контракт на 5-летнее аудиторское обслуживание». «Ты шутишь?» «Да ну нахер. Я уже связывался с ними, не зная, кто там чёрный кардинал. Чуть не посидел». Такую головную боль мне устроили. Антимонопольная служба не слезла бы, если связей в правительстве и ФСБ не было бы. «Таковы мои условия. Или можешь тупо пойти нахуй». «Вот гандон. Но деваться некуда. Нам давно пора заканчивать противостояние. Тем более нельзя втягивать в него Катю. Это ребячество, конечно, но мужикам иногда просто необходимо дать и получить по морде, чтобы решить конфликт». «На ринге как в молодости?» – спросил я. «Нужно подготовиться и физически, и юридически». «Как в молодости». «А ты слово-то сдержишь? У тебя бывают аттракционы невиданной подлости». «Относительно инвестирования, оформим и заверим ставку. Насчёт Кати...» Его лицо стало жёстче. «Если она выберет тебя, то преследовать не буду. Но если нет...» И он развёл руками. «Да, всё только от неё зависеть будет. И неважно, у кого из нас яйца круче и больше». «А сам сможешь отъебаться от неё, наконец?» – спросил у меня. «Ты тоже далеко не честный мальчик-колокольчик». В горле сухой противный ком из горечи и страха образовался. «Смогу ли уйти? Перестать надеяться? Смириться?» «Если она этого захочет». «Тогда по рукам». И протянул мне ладонь. «По рукам». И я пожал сухую и крепкую руку. «Много». Очень много лет не делал этого. «Чёрт, как-то непривычно сладко выходит, нет?» — сказал, и Барсов тут же напрягся. «Может, Динке Власовой позвонить, м?» Хук слева прилетел неожиданно. Не очень больно, но неприятно. «В понедельник», — бросил он и в машину сел. «Мне тоже ехать нужно». Я на окна знакомой обернулся. Вздохнул тяжело, вспоминая, какая там прекрасная спящая красавица осталась. Ох, я даже думать боялся, какой пиздец случится, когда узнает о нашем поединке. В понедельник мы с Барсовым одели нашу спортивную зарубу в нотариально заверенную упаковку. Костик вызвался заняться организацией боя, а я с удвоенным рвением начал ходить в зал и тренироваться. Заставлял тело вспоминать, реагировать молниеносно. Принимать в себя боль и работать дальше. Мышечная память не подвела. Кое-что я ещё умел. Поединок назначили на субботу. Мы уже не профессионалы, чтобы месяцами готовиться. По росту и весу приблизительно равны. Костик постарался и с гордостью объявил. «Фулл хаус будет, грёбаный аншлаг». «Голливудские премьеры отдыхают». «Где?» – поинтересовался, вытирая вспотевшее лицо. «Хорошо, поспаринговались». «Вегас-Сити-Холл, конечно». Я застыл, на Костю как на судака изумлённо взглянул. «А попроще ничего не нашлось?» «Дым, да я пятую точку чуть не порвал, выбивая вам понтовое место». Он даже обиделся, но быстро в руки себя взял. «Матч-реванш». «Полонский вес Барсов. У вас же целая история, на вас придут смотреть». «Блядь, кругом одни понторезы. Такие же, как и я, собственно. Нет, если бы мы хотели приватности, то могли бы пойти подраться на пустыре каком-нибудь, но так же неинтересно. Тщеславие, блин». «Ох, Катя узнает, будет еще один косяк. Но в этот раз не только мой. У нас с Барсовым грёбаная дуэль. Раньше за женщину стрелялись, а мы рожу бить будем. Зачтется ли мне сей благородный порыв? Ой, вряд ли. Но, возможно, Катя тоже сможет что-то понять, в себе разобраться, сердце женское прочувствовать». После завершения карьеры и до свадьбы я иногда участвовал в любительских турнирах. Требовалось мне буйную головушку проветрить, дать выход силе. Мальвину один раз пригласил. Она, сидя в первом ряду на почетном месте, одними губами меня придурком назвала. Нехилый я тогда удар пропустил, нос потом хирург ремонтировал. Но я все-таки выиграл, и не только бой, но и милость любимой девушки. Катя меня очень нежно исцеляла, губами ласкала, языком по стволу проходилась так, словно эскимо вкусное дали, зубами головку прихватывала, царапая уздечку. Блять, у меня снова стояк. Тренировался так, чтобы силы ни на что не оставалось, а член как будто своей жизнью жил. Да, на этот раз все по-другому будет. У Мальвины, может, и фаворит другой уже. Тело прошило воспоминанием, как совсем недавно вместе были, любили друг друга, ласками порочными и сладкими обменивались. Нет, есть что-то у Кати ко мне. Не могут так отдаваться, с душой целовать, когда на сердце пусто. Не могут. И я не проиграю. На кону слишком много. Моя любовь и ее спокойствие и безопасность. Ну и моя честь, да. «Дина Власова?» — спросил, услышав мелодичный женский голос. Я все-таки решил ей позвонить. Столько лет прошло. Пора и этот счет закрыть. «Да, кто это?» «Дина, это Вадим Полонский». Я даже глаза прикрыл, готовый к тому, что она бросит трубку. Лет прошло прилично, 16, черт возьми. Но некоторые раны не затягиваются с годами. Полонский? Из Moscow Boxing?» — уточнила она. «Он самый», — признался я. «Что тебе нужно?» Она трубку не бросила. «Я извиниться хотел». «Не прошло и 15 лет». Иронично воскликнула, тщательно скрывая изумление. «Да, разговор с совестью у меня задержался. Прилично так. Мы можем пообедать вместе, поговорить?» «Да не стоит, Вадим. Столько лет прошло, я забыла уже». «Дина, я очень хочу извиниться». Я настаивал. «Мне позарез доброе дело сделать нужно». И даже шутил. «А если я в Америке живу, прилетишь?» поинтересовалась она. «Сейчас с расписанием сверюсь. Мне в Бостон по делам нужно будет в конце месяца. А ты в каком штате?» Дина рассмеялась. «Я в Москве. Работаю на Цветном. Приезжай». Я не понял. Удача снова милостива ко мне? Неужели эту ошибку мне так просто простят? Я схватил пиджак, пальто из гардеробной забрал и помчал по названному адресу. История с Барсовым и Диной – дело давно минувшее. Но мы с ним так и не зарыли топор войны. А она, ни в чем не виноватая, ставшая разменной монетой в нашем противостоянии, неужели так просто отпустила? Было бы неплохо, если бы все женщины могли так легко прощать. А ведь ей реально досталось. Дина в нашем спортивном комплексе гимнастику у мелких вела. Сама училась в университете спорта. Симпатичная, молоденькая девчонка. Для меня лично ничего особенного. А вот Макс запал сразу. Только она на меня влюбленными глазами смотрела. С ним встречаться начала, чтобы в нашей тусовке бывать. Я не следил, как у них там складывается. Замечал только то, что меня лично касалось. Когда дружище Макс пояс себе забрал нечестно, переклинило меня. Динке позвонил, к себе позвал. Камеру включил. Она опешила сначала, затем робко поддалась, раздеть себя позволила, а потом взбрыкнула, одумалась, пощёчину мне влепила. Я не расстроился, что не потрахались. Камера сняла достаточно, чтобы у Барсова пар из ушей пошел. Любил он ее очень. Я не знал, каков был разбор полетов, но помню, Дина меня нашла. Рыдала, умоляла рассказать правду. Я только цинично улыбался. Барсову моей реакции хватило. Мне не было жалко ни его, ни ее. Тогда я на подлость подлостью отвечал. Сейчас, конечно, тошно от некоторых эпизодов своей жизни. Наверное, все чего-то достыдятся в своем прошлом. Мне было очень стыдно, поэтому предпочел забыть тот случай. Даже Кате не рассказывал. Она знала обо мне достаточно неприятного. «Ты хорошо выглядишь», — сделал комплимент, когда мы прогуливались по Цветному бульвару с кофе. Дина была младше меня всего на 2 года, но до сих пор казалась 25-летней девушкой. Изящной, тоненькой, с черными густыми волосами, поразительно светлой кожей и большими синими глазами. «Ты тоже ничего. Говорят, женщины-ведьмы. Но только мужчины с возрастом и без косметики хорошеют». Я хмыкнул и на нее посмотрел. «Дина, прости меня за мой поступок. Это очень низко было. Поверь, я очень стыдился этого. Предпочел забыть, чем анализировать и признавать свою мудаческую натуру». «А сейчас почему передумал?» — негромко поинтересовалась. «Жизнь переосмысляю, себя понять хочу и подлатать, где прогнило». «Грехи замаливаешь?» «Тип того». «Кого обидел?» «Жену. Теперь пытаюсь измениться, чтобы снова меня полюбила». «Понятно», — кивнула она. «Только любят не хороших людей, а просто людей. Своего человека». «Вот я пытаюсь своим стать. А ты как?» «Нормально. Муж, сын. Небольшое рекламное агентство у меня. Как у всех, в общем-то. А тебя я давно простила. Мы с Максимом во многом сами виноваты. А твой поступок просто стал катализатором. Ничего бы не вышло у нас». «Дин, а Барсов здесь сейчас. Вы даже работаете рядом». И показал на бизнес-центр «Легенда Цветного». Дина испуганно встрепенулась, ресницами длиннющими захлопала, так на ту гибкую гимнастку похожа стала, которая Макса с ума свела. «Мы с ним по делу общаемся. Говорить, что он к жене моей подкатывает, не стал. Хочешь, скажу ему, что это я пидорас, а ты ни в чем не виновата? Могу встречу организовать...» «Нет», — слишком нервно и поспешно отказалась. «Мы с ним так расстались, что ничего здесь не поправить. Забудь. Все нормально у меня. Прощай, Вадим». Она ушла, а я так и стоял, вслед смотрел. Может, прощение нужно просить не словами, а делами? Могу ли я что-нибудь для Дины сделать? Надо подумать.